Батискаф мог таким образом пройти 10 морских миль. Через прозрачные окна наблюдатели могли видеть подводный ландшафт, освещаемый наружными прожекторами, достаточно мощными, чтобы допускать цветную киносъемку. Внутри гондолы имелось невероятное множество всяких рычагов. Наша группа сконструировала механические клешни, с помощью которых экипаж батискафа мог захватывать предметы, находящиеся снаружи. Кабина была оснащена десятками циферблатов, измерительных и других приборов, включая счетчик Гейгера для измерения космического излучения, а также кислородным аппаратом и воздухоочистителем, превосходившими по своему совершенству все, что было создано до тех пор в этом роде. Два человека могли жить внутри стального шара 24 часа. В снаряжение батискафа входили изготовленные нами в Тулоне глубинные пушки Пикара Коссена. Эти пушки составляли целую подводную батарею, подобно которой еще не было на свете. 7 стволов 25-го калибра заряжались метровыми гарпунами, которые выстреливались с помощью гидравлического пистона. Ударная сила возрастала с увеличением давления воды. На глубине 900 метров пушка Пикара Коссена пробивала 7-сантиметровую дубовую доску на расстоянии 5 метров. На поверхности гарпун был бессилен. Гидропушка предназначалась для поражения подводных обитателей, таких как дразнившие наше воображение гигантские кальмары. Не полагаясь на одну только ударную силу гарпуна, мы подвели через гарпунный трос электрический трос к его наконечнику. Если дичь окажется невосприимчивой и к электричеству, наконечник гарпуна будет выделять в рану стрихнин. В казенной части гидропушки имелся барабан, который наматывал трос и подтягивал добычу. Очень важно было своевременно обнаружить возвращающийся батискаф, чтобы запертые в нем люди не задохнулись. Для этого на Эль-Манье был установлен специальный ультразвуковой аппарат, действие которого основано на подводной гониометрии. Фрегаты Леверье и Круа де Лорен, а также самолеты, могли выследить подводный дирижабль благодаря установленной на нем специальной радиолокационной мачте. Чтобы подняться, батискаф освобождал груз, подвешенный к нему с помощью электромагнитов. На случай, если с экипажем произойдет что-нибудь непредвиденное, имелось устройство, обеспечивающее автоматическое выключение магнитной системы. Конечным пунктом нашего первого перехода был защищенный от ветра залив под прикрытием вулканической вершины португальского острова Боавишта в архипелаге Зеленого мыса. Руководство операцией осуществляли Пикар, Коссен, Мано и Фрэнсис Бев. Капитан Скалдиса Лафорс, отвечавший за спуск батискафа на воду и подъем его на борт. И, наконец, мы с Дюма и Тае. Нам было поручено зарядить баки и подвесить балласт, следить за аппаратом в ходе погружения, зачалить его по возвращению и вручить затем на попечение капитана Лафорса. Очень скоро выяснилось, что нам придется отказаться от испытания вспомогательного оборудования. Время не позволяло проверить действия механической клешни и гидропушки. Дюма был весьма разочарован. Рушились его мечты увидеть извивающиеся щупальца громадного кальмара, расстрелянного, отравленного и пораженного током на глубине 3,5 километра. Исходя из необходимости оправдать ожидания своих почитателей и попечителей, профессор Пикар выразил пожелание принять непосредственное участие в первом контрольном погружении батискафа. Остальные охотно с этим согласились. Наши суда встали на якорь около Буавишты в таком месте, где глубины достигали 30 метров. Начался утомительный труд по спуску подводного дирижабля на воду. 5 дней мы бились, преодолевая самые неожиданные препятствия. Наконец осталось только прикрепить к корпусу с помощью электромагнитов электрическую батарею весом в 545 килограммов и несколько тонн железных чушек. Для автоматического возвращения батискафа из морской пучины в кабине имелся специальный будильник. В назначенный момент он сам отключал электромагниты. Профессор Пикар взобрался в гондолу, подвешенного в трюме аппарата, чтобы в последний раз проверить приборы. Он убедился, что хронометр исправно отсчитывает минуты, однако увидел часы, которые почему-то стояли. Истый швейцарец Наш рассеянный профессор завел ленивые часы, но не обратил внимания на то, что стрелка будильника поставлена на 12 часов дня. Мы потратили все утро, чтобы подвесить балласт, и уже приготовились к следующей операции, как вдруг ровно в полдень часы сработали, и многотонный груз с грохотом обрушился вниз. Каким-то чудом в этот момент под аппаратом не было людей. А после случившегося все вообще старались держаться подальше от батискафа, подходя к нему только в случае крайней необходимости. Хорошо еще, что у нас нашлась запасная батарея взамен разбившейся при падении. На место второго участника крещения подводного дирижабля претендовало 7 человек. Мы бросили жеребий, счастливцем оказался Теодор Мано. Погружение батискафа началось в 15:00 26 ноября 1948 года. Пикар и Мано выслушали заключительные пожелания и напутствия, после чего их заперли в белом шаре. Лебедка вознесла аппарат в воздух и опустила его в притихшее море.